Пожалуйста, и справка, и диплом, все честь честью. Раскроют, глянут, пожуют губами, а взгляд ускользающий. Придется подождать, ничего не поделаешь, безработица. Ах, отец, отец, и зачем тебе надо было усыновлять меня? Досадовал Саша в минуту душевной слабости. Долго дремала твоя совесть, и не просыпалась бы. Стояла бы теперь у меня в нужной графе сын крестьянки, сирота, совсем другое дело. Надо сказать, что Ефимовна работала экономкой у Михаила Николаевича, и только в 22-м году женился он на ней официально и детей своих усыновил, вел в наследство, так сказать, хотя никакого наследства уже не было. Поболтавшись весну да лето по столицам нашим, Саша приехал домой и стал осваивать новое ремесло — точить колесные втулки да гнуть дубовые ободья. Благо, селенка была, в батю родился. Старший Скобликов в свои 70 годов легко и просто таскал мешки с зерном, пахал, косил и метал стога. Рано ушедший в отставку в чине подполковника, он свыкся с крестьянской работой и не очень переживал потерю старого поместья. — Идешь мимо барского дома, а сердце поди кровью обливается, — спрашивали его мужики. Только отмахивался. Эй, милый, чем меньше углов, тем заботы легче. Главное, руки-ноги есть, значит, жить можно. Но за детей переживал. Анюта после окончания школы сидела дома, и Саша домой приехал. Редкие налеты его на уроки в какую-нибудь школу или в ликбез отрады не давали. И вдруг вот оно, стронулось, покатилось, и наша поклажа. И мы поехали. Взяли Сашу на 5-7 классы историю преподавать в новую школу второй ступени. Как же тут не радоваться старикам? Как же тут было не загулять? Ну, а мочим усы в браге за народное просвещение, поминутно говаривал старик, поднимая рюмку и чокаясь ею. Хотя пили они водку, и кроме графина с домашней вишневой наливкой никакой браги на столе не было, но этот шутливо-торжественный тост вызывал шумное одобрение молодежи. «Подымем стаканы, содвинем их разом! Да здравствует степановская десятилетка!» И только Ефимовна укоризненно качала головой. «Пустомеля ты, Миша! Ни браги у тебя, ни усов! Когда ты успел нализаться?» «Ну хорошо, браги нет, ладно. А просвещение есть у нас или нет?» Вытаращив глаза, спрашивал Бабосов. «Просвещение этого не будете отрицать, Марья Ефимовна?» «Перестань дурачиться», — толкал его в бок Успенский. «Вот видите, я поднимаю вопрос о наших достижениях, а он меня под девятое ребро. Прошу зафиксировать». «Коля, достижение наше налицо», — сказала Мария. «Те, кто о них спрашивает, значит, сомневается. А всех, которые сомневаются, бьют. Стало быть, ты получил по заслугам». «Ладно, я колеблюсь». «А он за что получил синяк?» — указал Бабосов на Сашку. «Он же незыблем, аки гранит». «Я пострадал за веру царя и отечества», — обнажая крупные, ровные, как кукурузный початок зубы, улыбался Саша. Михаил Николаевич погрозил многозначительно ему пальцем. «За богохульство дерут уши!» «Так нет же Бога!» «Стало быть, и богохульства нет», — сказал Бабосов. «А ты почем знаешь?» — удивленно спросила Ефимовна. «Доказывают противного. Говорят, Бог есть высший закон, гармония». «Согласие? Разум вселенной. Нет ни закона, ни гармонии. И разума не вижу. И какой к чертовой матери разум в этой подлунной, когда все точно очумелые, только и норовят друг друга за горло схватить? Если человек сотворен по образу и подобию Божьему, то кто же сам творец, когда он равнодушно зрит на это земное душегубство?» Это сатана людей мутит.